«Спасибо, миссис Брэндон. Извините за беспокойство». Лепский повесил трубку и посмотрел на Макса Джейкоби, который слушал разговор по другому телефону. «Посмотрим, что теперь придумает Брэндон». Кент приехал в контору, где уже находились три супружеские пары. Негры терпеливо ожидали его. Карин с деловым видом печатала на машинке. Она насмешливо улыбнулась. «Проспали?» — сказала она, не прекращая работы. «Почта на столе». Кент пригласил первую пару в кабинет. Он был занят примерно час. Когда последняя пара ушла, он занялся почтой. Едва он начал читать первое письмо, как зазвонил телефон. Не отрываясь от чтения, он снял трубку. «Кент Брэндон, чем могу быть полезен?» «Лепский, муниципальная полиция». Кент вздрогнул и едва не выронил трубку. «Слушаю вас, мистер Лепский», — сказал он вдруг охрипшим голосом. «Пуговицы». Кент глубоко вздохнул и постарался взять себя в руки. «Я подумал об этом. Похоже, что мистер Левин ошибся. Я совершенно уверен, что он мне не давал запасных, иначе бы я запомнил это». «Значит, нет запасного комплекта?» «Нет». «Вы в этом действительно уверены, мистер Брэндон? Как я вам уже говорил, я расследую дело об убийстве, и мне необходимо это знать. Значит, вы уверены?» Кен изо всех сил сжал трубку. «Да, я уверен». «Спасибо, мистер Брэндон». И Лепский положил трубку. Кен долго смотрел в пустоту. Он теперь скомпрометировал себя опасной ложью. Нужно предупредить Бетти. Во всяком случае, пора узнать о состоянии здоровья ее отца. Он набрал номер. Через некоторое время Бетти ответила. «Бетти, дорогая, как отец?» «О, Кен, ему сейчас очень плохо, но он держится с невероятным мужеством. Врачи говорят, что шансов выкарабкаться 50 на 50. Это может продолжаться еще долго. Я не знаю, когда смогу вернуться. К тому же мама в плохом состоянии. Я провела ночь рядом с ней». Какое-то время они разговаривали на отвлеченные темы. Бетти боялась, что он плохо питается. Он успокоил ее. Потом, когда он попытался перевести разговор на эти проклятые пуговицы, совсем не соображая, как это сделать, Бетти вдруг сказала. «О, Кен, чуть не забыла. 2 часа назад мне звонили из полиции Парадис-Сити. Они спрашивали о пуговицах в форме мяча для гольфа. Они сказали, что разговаривали с тобой». Кен думал, что сердце его сейчас остановится. Он открывал и закрывал рот, не в силах произнести ни слова. «Они хотели знать, был ли запасной комплект», — продолжала Бетти. «Я им сказала, что он в моей коробке с пуговицами. Кен, в чем дело?» «Я расскажу тебе позже», — с трудом, ворочая языком, проговорил он. «Ничего серьезного. Меня уже ждут клиенты, я тебе еще позвоню. До свидания, дорогая, я думаю о тебе». Он положил трубку, потом засунул руку в карман и нащупал 8 пуговиц. Кен чувствовал себя так плохо, что его даже подташнивало. Он был в панике, лицо его посерело и осунулось. В кабинет вошла Карин и уставилась на него. «Послушай, что с тобой происходит?» — спросила она. «Ты похож на призрак». Так как ему нужно было поговорить с кем-нибудь, Кен рассказал ей всю историю с пуговицами. Карин слушала его, сидя на столе и болтая длинными ногами. «Итак, одной пуговицы не хватает», — закончил Кен. «Они могут арестовать меня по обвинению в убийстве этой девушки. Лепский захочет, чтобы я показал ему запасной комплект, так как Бетти сказала, что он был». Он ладонью вытер пот с лица. «Я не знаю, что делать. И потом, завтра придет шантажист». Карин насмешливо посмотрела на него. «Пусть это тебя не волнует», — сказала она. «Я все улажу». и властным тоном добавила: «Возьми себя в руки!» Покачивая бедрами, она вернулась в свою комнату. Горя от нетерпения перейти к действиям, Лепский составил рапорт шефу полиции Террелу. «Брэндон брешет, как собака», — говорил он Террелу. «Может его арестовать и расколоть?» Террел покачал головой. «Даже если он и врет, то это совсем не значит, что он убил девушку. Мы рискуем вызвать ненужное волнение, если заставим его признаться, что он был вместе с Карин Стернвуд. Макс был в армии спасения. Крэдок убежден, что пиджака не было среди одежды Грега. Прежде чем что-либо предпринимать по отношению к Брэндону, я хочу, чтобы ты переговорил с миссис Грег. По некоторым сведениям, их мажордом пьяница. Он мог отдать пиджак кому-нибудь другому. Будь осторожен с миссис Грег, у нее есть связи. Я не хочу, чтобы ты допустил какой-либо промах. Поговори именно с ней, а не с мажордомом». Лепский снова отправился на Акация-авеню. Дверь открыл Рейнольдс. «Я провожу следствие», — сказал Лепский официальным тоном. «И хочу поговорить с миссис Грег». Амелия, которая подслушивала, напряглась. Потом все же решилась выйти из своего укрытия. «Что происходит, Рейнольдс?» — спросила она высокомерно. Тот повернулся к ней. «Этот мистер из полиции. Он хочет поговорить с вами». «Полиция?» Лицо Амелии стало каменным. «Впустите!» Рейнольдс посторонился и жестом предложил Лепски войти. Полицейский вошел и посмотрел на Амелию. «Старая стерва! Ни за что в мире я не захотел бы иметь такую тещу!» — подумал он. «Проходите!» — сухо пригласила Амелия и пошла впереди него. «В чем дело?» Лепский прошел следом за ней. Подождал, пока она села, потом сказал: «Извините за беспокойство, миссис Грег. Мы ищем пиджак с пуговицами в форме мяча для гольфа. Делается это в связи с убийством. Вчера ваш слуга сказал мне, что этот пиджак вы отдали вместе с другими вещами в армии спасения. Он принадлежал мистеру Грегу. Мистер Крэдок, который занимается дарами в армии спасения, сказал, что этого пиджака не было среди одежды вашего мужа. Нам нужно знать, что с ним стало». Амелия испепелила его взглядом. «Нет никакого сомнения, что этот пиджак находился среди вещей моего мужа». Она посмотрела на Рейнольдса.